Вторник. Хорошие новости. Водяной лифт. Плохие новости. Телепортация — это больно. С утра я отправился к кратеру перед домом и накопал побольше блоков земли для своего плана «крадись и хватай». Потом я взобрался на вершину холма и посмотрел в окна НЛО. Странников края не видно. Пока все идет отлично. Переведя взгляд в тень под НЛО, я увидел, что вместо толпы монстров там гуляют лишь два скелета. Вот это прогресс! Факелы реально работают! К тому же костяшки разгуливали под дальней частью НЛО и явно не заметят, как я построю лестницу. Я подбежал к внешней части диска НЛО и как можно быстрее поставил блоки земли, пока не получилась узкая лестница. Через высокие окна я видел комнату с рычагами, кнопками, какими-то знаками и другие непонятные вещи. Но странников края видно не было. Я взобрался на диск и осмотрелся. К сожалению, снаружи не было ни рычагов, ни кнопок, ни каких-либо знаков. Не было даже намека на дверь. Идя вдоль внешнего края диска, признаться, подходить ближе я боялся, я мог много всего увидеть через окна. В комнатах были какие-то странные незнакомые предметы. Потом я увидел кровать. Странники края спят? Дальше библиотеку и стол с летающей книгой. Вот мой билет из этого мира. Но тут мне пришла в голову страшная мысль. Может, именно так странники края попали в этот мир? Мне не хотелось отправиться в место, где странников края еще больше. При виде следующей комнаты я обрадовался, что нахожусь так далеко от окон. Там был стол для крафта, печь и... высокая черная фигура, окруженная летающими фиолетовыми частицами. «Странник края!» Я даже не помню, как оказался по другую сторону холма и спрятался. Я усиленно думал, как же мне избавиться от странника края. И вдруг мне пришла в голову гениальная идея. План Бастинда. Если вы читали книгу «Волшебник изумрудного города», то наверняка догадаетесь, в чем состоял мой план. Я не знал, сработает ли он. Но мне надо было поторопиться, если я собирался проверить это сегодня. Я со всех ног бросился к реке, чтобы осуществить первую часть своего плана. Сначала я вылил из ведра молоко, потом я опустил ведро в реку, и оно наполнилось водой. Да! После этого я побежал в земляной дом и протестировал вторую часть плана. Крепко взяв ведро, я выплеснул воду на стену. Она растеклась по стене и полу. Но блок воды остался висеть на стене в том месте, куда он попал. Да! Когда я собрал блок воды ведром, вся вода на полу исчезла. Я несколько раз кидал и собирал воду, пока не решил, что достиг в этом мастерства. Кстати, я почти уверен, что, по мнению Му, я сбрендил. К сожалению, в моем плане Бастинда был один маленький, малюсенький недостаток. Мне все еще надо было как-то попасть внутрь НЛО. Как это сделать, если даже дверей нет? Я же не мог телепортироваться, как странник края. Или мог? У меня же была жемчужина края. Солнце стояло высоко в небе, поэтому я схватил жемчужину и побежал обратно к НЛО. На этот раз мобов поблизости не было. Я встал прямо под НЛО и со всей силы швырнул жемчужину края вверх. Раздался громкий звук, шмяк, а потом я почувствовал очень сильную боль. Меня расплющило одно летающей тарелки. Мое плоское тело отлепилось от НЛО. Я упал и теперь уже ударился спиной о землю. Ох! Я мог лишь лежать, пытаясь перевести дух. Тут-то я и заметил две темные кнопки на противоположных концах днища НЛО. Раньше я их не видел, потому что, по правде сказать, и не поднимал головы, находясь под тарелкой. Я задумался. Когда я видел подобные кнопки в других мирах, они почти всегда открывали двери. Если моя догадка верна, то здесь они работают так же. Поскольку рукой я до кнопки дотянуться не мог, я взял лук, прицелился и выстрелил. В яблочко! Внезапно в середине НЛО открылся люк, и огромный поток воды обрушился вниз. Я ждал, пока вода перестанет течь, но она этого не делала. И тут меня словно волной накрыло. Хе-хе. Странники края ненавидят воду. Они бы никогда не соорудили гигантский водопад рядом со своим жилищем. И мне все сразу стало понятно. Это не настоящий НЛО, построенный странниками края. Это был дом НЛО, построенный игроком. Может быть, даже ребенком-хакером. Я решил, что водяной столб — это что-то вроде водяной двери в доме кролики. Только на этот раз, чтобы попасть в дом, надо было плыть вверх. Но поскольку вода от столба брызгала во все стороны, я не мог к нему подойти. И тут я вспомнил про стены, поднявшиеся вокруг крипера. Возможно, это было что-то вроде бассейна, благодаря которому игрока, плывущего по водопаду вверх, не смывает прочь. Но для начала мне надо было избавиться от текущей по земле воды, чтобы хотя бы подобраться к столбу воды. Я вылил воду из ведра в сторону, в такое место, где смогу потом найти свой блок воды. Затем попытался собрать текущую воду в ведро. Нет, ничего не получалось. Я, вероятно, очень глупо выглядел, окруженный водой и размахивая пустым ведром. Ну, это был не первый раз в Майнкрафте, когда я выглядел как идиот. И наверняка не последний. К этому времени почти стемнело. Я побежал в земляной дом, чтобы не стать закуской мобов.